Глава вторая. Следующий полдень, одеваясь в своей комнате над столовой с окнами, выходящими на юг, она видела крышу дома Ливерингов, отдаленного от участка Эдвардсов зарослями орешника. Комната была прямой противоположностью ее богато обставленной спальни в Лексингтоне. Вытертый ковер приглушенных тонов на полу, тускло-желтые занавески из грубой ткани на окнах, простецкое покрывало из коричневого муслина на кровати с четырьмя стойками, поддерживавшими балдахин. Вместе с тем обращало на себя внимание привлекательное трюмо с мраморной доской и зеркалом. Обстановку дополняли книжные полки, небольшой письменный стол и камин. Она улыбнулась про себя. Комната повторяла точь-в-точь спальню Элизабет в Лексингтоне. Лишь отделанный серебром туалетный набор и книги, расставленные на полках, говорили о том, что теперь это ее комната, ее приют. По улице проехал опрятный черный кабриолет. 23-летний Джеймс Конклинг держал поводья в руках. Он ехал за Мерси Леверинг, пожелавший присутствовать на митинге. Накануне вечером на собрании Мэри заметила, что адвокат Конклинг неравнодушен к Мерси, дочери судьи Джорджтауна, подвязавшегося в округе Колумбия. «Мэри, мы опоздаем к началу выступления». Это был Ниньян, стоявший внизу у лестницы, обшитой дубовыми панелями. Привязывая сатиновые ленты к капору и набрасывая на плечи длинный шерстяной шарф, она вновь осознала, что в Спрингфилде помешаны на политике больше, чем когда-либо после переноса столицы штата из Вандалии. Хотя до президентских выборов 1840 года оставался еще год, лишь воскресенье, отведенное для молитв, были свободны от бурных политических дебатов. Она посмотрела в зеркало в прихожей и убедилась, что выглядит хорошо. Глаза сверкали, щеки покрыты румянцем. Она была благодарна матери, от которой унаследовала грациозную шею, ведь ее голова и лицо были довольно крупными и нуждались в солидной подставке. Проведя в Спрингфилде всего несколько дней, она сумела преодолеть тревогу, вызванную отъездом из Лексингтона, и неопределенность, связанную с будущим. Она не помнила, чтобы когда-либо получила столько удовольствия, сколько от вчерашнего вечера, когда примерно 30 таких же молодых, как она, перебивали друг друга в беспорядочной политической дискуссии. Элизабет и Ниньян сидели в экипаже, когда она вышла из дома. Коляска лимонного цвета досталась Ниньяну в наследство от отца. Элизабет подобрала свою юбку, чтобы освободить для Мэри место рядом с собой. Ниньян сидел напротив, спиной к паре серых лошадей. Они направились на север по Секонд-стрит, обсаженной густыми дубами. Южная часть города, откуда они выехали, была самой красивой, с лугами, простирающимися до горизонта и усеянными желтыми и ярко-красными цветами. Зелень прерий доходила до темной кромки строевого леса, до отдельных ферм и вспаханных полей. Эти открытые луга были особенно приятны Ниньяну, ведь он был их владельцем. Проехав по бревенчатому мосту над городским рукавом реки, около недавно достроенной деревянной церкви, Ниньян наклонился к Мэри. «Основание этой епископальной церкви похоже на торт Элизабет». Они повернули на восток и, двигаясь по Адамс-стрит, выехали на площадь. Кирпичное здание окружного суда было демонтировано, и на его месте высилось незавершенное правительственное здание из белого известняка, окруженное грудами камней и навесами для инструментов. Бревенчатые хижины и сараи около площади уступили место кирпичным зданиям. Город переживал строительный бум. Сюда съезжались официальные лица штата, их сотрудники, и около сотни домов находилось в разной степени готовности, как и новые гостиницы, лавки и конторы. Коляска подъехала к строению номер 4, расположенному в ряду Гофмана, представлявшему собой складские помещения, временно используемые в качестве судебного присутствия округа Сан-Гамон. Они вошли в небольшое помещение, где на длинных скамьях уже сидели около 200 зрителей. Мэри заметила, что среди присутствующих многие посетили ее вчера. Стив Дуглас, Джеймс Матини, мягкий и скромный судья Сэмюэл Трид, обладавший наиболее богатой коллекцией книг в городе, экспансивный блестящий ирландец Джеймс Шилдс, красивый лавочник Джошуа Спит, член законодательного собрания Джон Маклернанд и три адвоката, кузены Джон Стюарт, Стефан Логан и Джон Хардин. Брат ее отца, доктор Тодд, с дочерьми Лиззи и Фрэнсис, сидел в дальнем углу. В комнате была невыносимая духота, вентиляция отсутствовала. Стефан Дуглас помахал им, ему удалось занять для них три места на скамье. Первым поднялся на трибуну Эдвард Бейкер. Мэри почувствовала, что она погружается в бурлящий котел национальной политики и политики штата. Ниниан Эдвардс и Виги бурно аплодировали. Дуглас, Шилдс и их друзья-демократы сидели, образно говоря, на ладонях. Их лица становились все более мрачными. «Когда речь заходит о земельном управлении, — воскликнул Бейкер, — сделав одновременно широкий ораторский жест, то демократическая пресса прикрывает его нечистоплотность. Она увидела, что Стефан Дуглас, возглавлявший земельное управление, буквально взвился. Однако демократ Джон Уэббер, брат владельца демократической газеты «Реджестер», указывая на Бейкера, закричал: «Сгоните его с трибуны!» Все сидевшие около него мужчины кричали: «Сгоните его с трибуны!» А Дуглас и группа демократов бросились в центральный проход. Виги тоже вскочили с мест и ринулись на защиту своего оратора. Во время этого бедлама ей вдруг показалось, что она теряет рассудок. Из люка на потолке над трибуной показалась пара ног, затем голые икры. Длинные ноги продолжали спускаться и, казалось, протянулись на целых 3 метра от люка в потолке до трибуны. Пока она пребывала в шоке, появилась остальная часть мужчины. Длинный сухой торс и шея, руки, еще более длинные, чем невероятно длинные ноги, темное худое лицо с выступающими скулами и всклокоченная темная шевелюра. Медленно повернув голову, она увидела, что мужчины в проходе и на платформе застыли. После короткой паузы, спустившийся сверху, заговорил высоким, слегка гнусавым голосом: «Остановитесь, джентльмены! Это страна свободы слова. Бейкер имеет право говорить. И если вы прогоните его с трибуны, вы должны прогнать и меня». В его властном голосе не было гнева, даже намека на угрозу. Мэри чувствовала и, глядя вокруг себя, поняла: собравшиеся осознают, что поколебать такого гиганта невозможно. Молчание нарушил Стефан Дуглас. «Ладно, друзья, садитесь, пусть Бейкер говорит». Бейкер продолжил свою речь, правда, не в такой задиристой манере. Тощий смуглый мужчина уселся на краю платформы. Его колени, обхваченные длинными тонкими руками, торчали выше подбородка. Мэри не смогла отвести глаз от узкого лица, со впалыми щеками и глубокими светящимися глазами. «Кто это?» — спросила она шепотом Ниньяна. «Партнер твоего кузена Стюарта. Их контора находится наверху. Они сдают помещение суду как комнату присяжных на время заседаний». «А эта дыра в потолке, как он мог?» «О, Линкольн любит лежать около люка и слушать ход заседаний или собраний вроде нашего». «Он твой друг?» «Ну нет, мои союзники в политике, вот и все». «Я никогда его не видела в твоем доме. Он не часто бывает в обществе. Ты приглашал его?» «Он не принадлежит к нашему кругу. Линкольн довольно забавный парень, но не из той породы людей, к которым Тодды проявили бы интерес».